Шаббат шалом лекулям. Мирной субботы всем. Бамешах история шел дор энуши, анахну роим, ше еш тамид редифут ле иудим. И на протяжении всей истории мы видим, что есть гонение на евреев. אפשר שם לכוון שאצלי קצת פחות אולי את הרגישות. אנחנו רואים שיש התנגדות נגד יהודים ויש שנאה שאי אפשר להסביר מאיפה זה נובע בכלל. И мы видим противостояние против еврейского народа и ненависть, которую невозможно объяснить, откуда она вообще взялась. כמובן שזה רוח של אנטישמיות. Конечно же, это дух антисемитизма. Но это не то, что желает видеть Бог. То, что Он желает, это чтобы было единство между народами. Чтобы все были в одном стане. ודרך כתבי הקודש, דרך המקרא, אני היום רוצה להראות שזה ככה היה מיציאת מן המצרים. И через священное писание я хочу сегодня показать, что на самом деле так было после выхода из Египта. אנחנו קשורים אחד לשני. Мы привязаны один с другим. ואין בעולם הזה אפילו עם אחד שיכול לחיות בלי יהודים. И нет в этом мире ни одного народа, который может жить без евреев. ואין סיכוי שעם ישראל הוא יתאבד. גם אין סיכוי לזה. יאבד. И нет ни одного шанса, чтобы еврейский народ он рассосался или потерялся. דרך כתבי הקודש אנחנו רואים שיש שיווי בין 12 שבטים של ישראל ובין 70 עמים שממלאים כל העולם. И через священное писание мы видим, что есть баланс между 12 коленами народа израильского и 70 народами всего мира. לפי המתמטיקה זה אמור להיות אותו מספר. По математике это должно быть одно и то же число. אבל במציאות זה נראה ככה. Но в жизни это выглядит вот так. 12 и 70. Если вы хотите, мы можем нарисовать такие вот весы. יותר טוב, ככה אני חושב. ואנחנו רואים שבין 12 ו-70 יש איזון. И мы видим, что между 12 и 70 есть равновесие. איך זה יכול להיות? Как это может быть? דוגמה. Пример. מה שווה במשקל יותר? 100 кило של ברזל או 100 кило של כותנה? Что тяжелее, 100 килограмм железа или 100 килограмм ваты? אותו דבר, נכון? То же самое, правильно? אבל אם לקחת 100 кило של הכותנה ו100 кило של הברזל, בנפח מה יותר? Но если взять 100 килограмм ваты и 100 килограмм железа по объему, что будет больше? Вот так и выглядит такого рода равновесие. עכשיו, אנחנו נתחיל לחקור את זה דרך כתבי הקודש, ואני אחר כך אסביר למה זה חשוב לנו לדעת. Мы сейчас начнем изучать это через священное писание, и потом я объясню, почему для нас это важно. הכתב ראשי שאנחנו נתבסס עליו זה ספר דברים, פרק למד ב'. И центральное местописание, на котором мы будем основываться, это книга Второзакония, 32 глава. Шир Моше. Песнь Моисея. Мишева Атеша. С 7 по 8 стихи. Атеша. По 9. Ген. Захор ямот олам бину шнот дор вадор. Шеал авиха веягетха. Скинеха веомру лах. Банхел Элион Гоим Беафридо Бней Адам Яцев Гвулот Амим Лемиспар Бней Исраэль Ко Ки Хелек Адонай Имо Амо Яков Хевель Нахалато. Амен. Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвести тебе, старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Аминь. Пасук шмона анахну роим. Из 8 стиха мы видим, что миспар шела гоим мугубаль лифиа миспар 12. Что количество народов, оно мугубаль катув каха гвулот. Ешколь ограничено, гвуль. Оно ограничено количеством сынов Израилевых. Сейчас, барур, что медубар гамкен ала гвулот шела арец. И, конечно же, речь идет также и о пределах земли. Но здесь мы не видим сильной привязанности именно к земле. Написано, что он поставил пределы народов. Поставил или как устав установил? Кен. Гвулот амим. Пределы народов. Нахну никра от авур гвулот шешахот лекарка леадамот. Мы еще зачитаем сегодня те стихи, которые говорят о пределах земли. Аваль. Кодем коль боре аулам у מקביל עם ישראל ב-12 שבטים. הוא לא מקביל אותם במספר. И прежде всего Творец, он ограничивает сам еврейский народ в 12 колен. Не в численности самого народа, но именно вот в 12 колен. 12 משפחות. 12 семей. למה? כי אצל כל אחד יש גורל. Почему? Потому что у каждого из них есть своя судьба. ומה זה הגורל? И в чем эта судьба? Крия. В призвании. Кол эхад минашевет у хаяв лемалот это криято. Каждый из колена своего должен исполнить свое призвание. Вебияхат им црихим лишарет лекол агоим. И вместе они должны послужить всем народам. Анахну зухрим ше бесефер берешит перек юд. Мы помним, что в книге Бытие 10 главе катув аль шевим гоим. Написано о 70 народах. Нахон? Правильно? Гам анахну зухрим, ше ба хаг сукот звахим шела бакар аю шавим ле шевим амим. Мы также помним, что на праздник Суккот жертвоприношения равнялись 70 народам. Кол бакар ле ам эхад. Каждый бык предназначался для определенного народа. Вам Израиль укана кол абакарим и кол шая шаях ли бакар зе шемен зайт яин хита кол адварим. И еврейский народ, он каждый год приобретал все этих быков и все, что к ним полагалось, оливковое масло и пшеница и вино, все, что нужно было для жертвоприношения. Ушелема такесев микисо. И платили деньги из народа. Микисо. Своего кармана. Ген. Кидели звох это звахим авур амим шемималим кол аулам. чтобы приносить жертвоприношения за народы, которые наполняли всю землю. Кан есть невуа, им кмо коганим аю мишартим, ве боним исод лечува беатид. И здесь есть пророчество, они как будто бы строили основания для будущего. Чува беатид. Для будущего покаяния. Кен. Шегия бен Элоим. Чтобы когда придет Сын Божий, Шиаво Машиах, Мессия, Абесура и Тухаль и Тпазер, то Евангелие, оно могло распространиться. Ахсав, мы от хочу влявин, что изун азе укмо изун экологии. И очень важно, что это равновесие, оно как экологическое равновесие. Всегда были люди, которые хотели это испортить. И очень важно, чтобы все народы они осознали то, что они должны давать евреям продолжать жить, существовать. И Творец наш воскресит, даже если мы все умрем. Но это будет нехорошо для наших друзей из других народов. Я хочу, чтобы пришло понимание, что мы должны быть одним станом. А что мешает этому? Кина. Это зависть. Тамид. Всегда. Лама ата ютер хахам? Что, ты умнее меня? Ма ата ютер кадош? Ты более святой? Лама ата роце лешарет, ве ани ло яхоль? Почему ты хочешь служить, а я не могу? Ве эх зе нигмар? И как это заканчивается? Ани ярог отха, ве ани шарет ле элохим бимком ха харках. Я убью тебя, и после этого буду служить Богу вместо тебя. Авал ата квар ло мешарет ле элохим, ата мешарет ле сатан. Но таким образом ты уже не служишь Богу, ты служишь дьяволу. И люди не понимают этого. И давайте вспомним, что даже из нашего народа не каждый мог войти в храм. Только сыны Левия. ובתוך השבט הזה גם לא כל אחד הוא יכול להיכנס לקודש קודשים. И внутри даже этого колена не каждый мог войти в святое святых. Эла рак коген гадоль. Но только первосвященник. Нахон? Правильно? ואף אחד לא מתווכח על זה. И никто с этим не спорил. והיה כמה מקרים שכן רצו כאילו לקחת את זה ולא הלך. И было несколько случаев, когда хотели как бы это взять, но ничего не получилось. И кто там потерпел поражение? Коганим? Священники? Ло. Нет. Элохим? Бог? Ло. Тоже нет. Эле шерацу ласот эх шеем хушвим шезе нахон. Но те, кто хотели сделать по-своему. Анашим мисарвим пашут агбалот шел боре аулам. Люди, они отказываются, отвергают ограничения Бога. Йотер тов лявин эта функция шелха. Легче на самом деле понять свою функцию. Каха ата яхоль йот тов ликулям. Таким образом ты можешь быть хорош для всех. Гам битох иха и ешалом, ата ти е рагуа. И внутри самого себя ты будешь иметь мир, ты будешь спокоен. Кекина и охелет пнемиют шеля адам. Потому что именно зависть, она съедает внутренность человека. Бигалзе катув ло тахмод. Именно поэтому написано «не возжелай». За дивра, за диберс эсер. Это десятая заповедь. Нахон? Правильно? Чама катув ло тахмод, иша, хамор, байт, саде, авал гам ло тахмод, тавкид, зе барур. Там написано «не пожелай жены, осла». Дома, ближнего своего, но, естественно, и должности, которые он занимает также. גם אנחנו רואים לפי כתבי הקודש בורא העולם הוא יקביל לכל העם איפה לחיות בכדור הארץ. И мы также видим из священных писаний, что Бог определил каждому народу, где ему жить. Это страна и территория для одного народа, это для другого. Когда люди хорошо живут, когда они не находятся в войне. Но если кто-то желает подвинуть границу, он начинает вступать в войну и желает взять то, что не относится к нему. Я думаю, что сегодня также очевидно, что земли достаточно для жизни всех народов. Это действительно очень интересно. Очень интересно. Что в 1948 году, когда провозгласили государство Израиль как страну, мы получили примерно 25% территории, которая у нас должна была бы быть. То есть из того, что как бы нам полагалось, разрешили только 25%. Вы согласны это взять? Мы сказали, да, конечно, мы согласны. И גם בתוך ה-25% יש עוד שטחים של ערבים. זה לא נקי. Внутри этих 25% были также территории, принадлежащие арабам. То есть это не было чистые 25% пустой земли. Яскиму. И мы согласились. וערבים לא יסכימו על 75%. А арабы не согласились взять 75%, которые были от нашей земли, не от земли, которая им принадлежала. Мы сказали, хорошо, мы готовы даже на эти 25%. Это как будто бы кто-то придет и начинает делить твою квартиру. У тебя есть 5 комнат. И кто-то говорит, маспик леха хедер эхад. И кто-то приходит и говорит, достаточно тебе одной комнаты. Ты говоришь, ладно, хватит мне одной комнаты. Хорошо. И после короткого времени тебе говорят, это тебе тоже не полагается. То, что сегодня происходит в мире, это очень интересно. Но, с другой стороны, никто не может противостоять Богу, Творцу. Ни политики, ни организации, ни объединения, они не могут идти против Бога. Хотя они и пытаются это сделать. Я не хочу входить в политику, но это просто пример из нашей реальности. И честно сказать, я вообще не люблю говорить о политике. Сефер Шемот, пасук. Книга Исход. Перек Юдбет. 12 глава. Юдбет пасук 38. 38 стих. Вегам эрев рав ала итам вецон вебакар микней кавед меод. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Мина Мицраем, бияхат им Егудим, Израиль. Вместе с евреями, с еврейским народом. Кен. כתוב שיצא Эреврав. Написано, что вышло множество разноплеменных людей. Мидраш омер яцу нацигим миколь шевим хаамим. И Мидраш говорит, что вышли представители от всех народов. Коль шевим гоим. Все 70 народов. Лама? Почему? Ки ая миспар ло кмо ше исраэлим, ки исраэль... הוא היה שלם בתוך העבדות, אבל שם בתוך העבדות גם היו נציגים מכל העמים שונים. Еврейский народ был полностью как народ в рабстве на тот момент, но были еще люди из разных народов, которые находились в рабстве. זה כתוב במקרא. Это написано в Торе. לא כתוב מספר. Не написано их количество. אבל כתוב שהם כן יצאו. Но написано, что они также вышли из рабства. זאת אומרת שהיו שם. Это значит, что они были там. עכשיו, כשהם היו באים להר סיני, когда они подошли к горе Синай, אני פשוט רוצה להזכיר את הפסוק מפרק קו, хочу напомнить стих из 20 главы. Кен, пасук 18. «Веколь хаам руим эт хаколот, ваэт алапидим, ваэт коль ашофар, ваэт ахар ашен». 18 стих. «Весь народ увидел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то народ, отступил и стал вдали». Аминь. אז אנחנו יכולים להעלות שאלה, איך אפשר לראות כל? И здесь из этого стиха у нас может возникнуть вопрос, как можно увидеть звук? כי כתוב, ראו את הקולות. Написано, и увидели, здесь у нас громы написано, но на иврите написано звуки. למה כתוב ככה? מה, הם לא יודעים איך לכתוב נכון? Что, не знали, как это описать правильно, поэтому так написали? זה כדי למשוך את תשומת לב שלנו. Во-первых, это для того, чтобы наше внимание привлечь к этому стиху. ורב יוחנן, הוא מסביר שכל של אלוהים אחד היה נשבר ל-70 קולות, שכל העם הוא שומע דיבר בלשונו. И רב יוחנן объясняет это таким образом, что голос Божий, он разбивался на 70 голосов, каждый из них, который говорил заповедь на разном языке. Так как и было в Деянии апостола во второй главе. Каждый слышал Евангелие на своем родном языке. Мы видим, что Бог изначально так действовал. עכשיו, אז קראנו שמן המצרים יוצאים לא רק יהודים. Мы зачитали, что из Египта вышли не только евреи. כדי לסיים עם כל הספק, אני רוצה עוד מקום אחד לקרוא במדבר 11. Чтобы не было никакого сомнения, мы зачитаем еще один стих. Сефер במדבר. Книга числа. 11 глава. Пасук рвии. 4 стих. Руим. Веха асавсуф ашер бакирбо гит аву таава. Вешву увху уевху гам бне Исраэвель ваямру ми яхлену басар. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Аминь. Асавсуф эле ше яцу бияхат им йехудим, везе квар бамидбар, зе ло рак байция, зе ло шемот, зе бэмшех. Пришельцы, то есть люди, которые вышли вместе с ними из Египта, потому что книга чисел идет после, то есть это уже люди, которые... те же самые, которые остались с ними. Они начали обнаруживать свои прихоти. И используется слово «сброд», не очень приятное. на иврите, но это то, что написано. Тов, аз анахну роим бапсуким аэлю, ше бияхат им Исраэль яцу мина авадут гам кол анецигим шеля шевим гоим. Таким образом, в этих стихах мы видим, что вышли также представители от 70 народов вместе с еврейским народом. Бепасук шева, дварим шлушим вештайм. В 7 стихе книги Второзакония, 32 глава. Есть чува ли анашим шехушвим, лама анахну црихим ликро это мидрашим? Мазе адавар азе? Анахну руцим ликро рак китвея кодыш? Есть ответ для тех людей, которые спрашивают, почему мы должны читать мидраш и остальную литературу. Мы хотим читать только Священное Писание. Кодым коль, эле ше умрим каха, эм шакраним, эм гам курим та сфарим шуним. Начнем с того, что те люди, которые так говорят, на самом деле они обманывают, потому что они читают еще литературу помимо Библии. Эм пашут хошвим. Они просто считают, что Маше Амар Кальвин за ютер хашув ми Маше Амар Рав Йоханан у Абарбанель. Что то, что сказал Кальвин или кто-то другой, это важнее, чем сказал Рав Йоханан или Рав Абарбанель. Аваль ма катув ба пасук шева? Но что написано в 7 стихе? Шаал авиха. Спроси отца своего. Виагетха. И скажет тебе. Скинеха виамрулах. Старцев своих, и они скажут тебе. Ло катув, ше они царих лишоль мишу мигой ахер. Не написано, что я должен спрашивать кого-то из другого народа. Это неправильно. Им нечего помнить. Они выявили эти прихоти, когда были в нашем народе. То, что написано в Торе. Также здесь и написано, кому я должен обращаться, если я хочу что-то спросить. И что пишет Моисей? Когда он говорит, что ты спросишь отца своего, הוא לא אומר ש, ש, ש, שאתה יכול לקרוא זה באיזה ספר של המקרא. Они говорят, что ты это сможешь прочитать потом в какой-то книге Торы. כן. כתוב שהוא יספר לך. מדובר על האגדה שמעבירים בעל פה מאב לבן. То есть речь идет об устной Торе, которая передавалась от отца к сыну, не написанная, записанная Тора. ואני חייב לומר שזה לא מדובר על תורת בעל פה שקיימת היום. זה היה משהו אחר לזמנו. Я должен также сказать, что это не речь идет о той устной Торе, которую мы знаем сегодня. Это было то, что существовало в то время. אבל אפילו בתושב"א אנחנו יכולים למצוא דברים טובים. И оно отличается, но также в современной устной Торе мы можем для себя найти хорошие вещи. למה אנחנו צריכים לשאול ולדעת כי לא כתוב על הכל בספר הזה. Почему мы должны спрашивать и узнавать? Потому что в этой книге не обо всем написано. יש דברים שמעבירים בעל פה. Есть вещи, которые передавались устно. זו עובדה. Это факт. אי אפשר להתווכח עם זה. И с этим невозможно спорить. כי המון המון פרטים קטנים אי אפשר לכתוב בתורה. Потому что невозможно о каждой мелкой вещи было записать в законе. בגלל זה כתוב, וזה כותב משה, וזה סוף של החומש. И это то, что пишет сам Моисей в конце 5 своей книги. כל החומש, אני מתכוון. כל התורה. שאל אביך ויגדך. В конце пяти книжек Моисей пишет: «Спроси отца своего, и он скажет тебе». Агада. И агада также имеет тот же корень, как слово «сказать». Ве אנחנו מגיעים לפסוק בספר במדבר. И мы подходим к стиху из книги במדבר 33 למד גימל. Числа. כן. Числа 33 глава. פסוק 9. 9 стих. ומאוד מעניין. Очень интересный. פה מדובר על כל התחנות שיהודים, שעם ישראל היה עובר במדבר. И здесь речь идет о всех остановках, на которых останавливались сыны Израилева в пустыне. פסוק 9. И 9 стих. וישו ממערה ויבואו אלימה. И отправились из Меры и пришли в Элим. ובאלים 12 עינות מים ו-70 תמרים ויחנו שם. В Элиме же было 12 источников воды, 70 финиковых деревьев и расположились там станом. Аминь. אותו שוויון. Тоже равновесие мы видим здесь. למה? Почему? כי זה שייך לנושא שאני אומר היום. יש שיווי בין בני ישראל ובין הגויים, זה מה שכתוב בדברים למד בית. Потому что это относится к нашей теме, о которой мы говорим сегодня, то, что также написано было и в книге Исход. Дворим. 32-й, в книге Второзакония, в 32 глава, с которой мы начали. Кен. כתוב שציוו גבולות עמים למספר בני ישראל. פסוק 8. Написано, что поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. עכשיו, יש פה פירוש מאוד מעניין. Здесь есть очень интересное толкование. 12 עינות מים. 12 источников воды. Мазымаем. Что это вода? Хаим. Это жизнь. В Шарлихиот. Без воды невозможно жить. Ахшав, гам эцет марим, зе декель шела тамаркен, улохо лихиот блимаем. Также и финиковое дерево не может жить без воды. Пальмы эти. Стомерет. Шам Исраэль умашке 70 гоим, שממלאים כל העולם. Таким образом, народ Израилев, он напояет все 70 народов. ומשקה אותם במים של תורה, של מילים מן התורה. Он их поит словами Торы. והם צריכים להביא פרי. И они должны приносить плод. ככה ביחד זה עובד. Таким образом, вместе это работает. וכתוב שמה הם שמו מחנה ביחד. Написано, что там они сделали общий стан, расположили. ובוא נראה, אמנם שלאותו זמן, על מה שאנחנו מדברים, מספר של בני ישראל, הוא היה יותר גבוה ממספר של הגויים שיצאו מן המצרים. И несмотря на то, что количество других народов было меньше на тот момент, чем количество сынов Израилевых. נכון או לא? Правильно? מן המצרים יצא ישראל. Из Египта вышел весь народ израильский. זה כל העם. Весь народ вышел. וכמה היו שם גויים? И сколько из язычников вышло? אף אחד לא יודע, אבל לא הרבה, נכון? Из других народов мы точно не знаем, но понимаем, что это не очень много людей было. אבל שהם הגיעו לאלימה, אלימה זה, זה, זה ככה כוח חזקה, כאילו, אפשר לתרגם זה, זה מילה שלילי בעצם, זה לא מילה חיובי. כמו שמרה, גם אלימה, זה, זה אין משמעות כאילו חיובי. И как слово אלימה, так и מרה, они не имеют положительного перевода или значения. Это אלים, это как жестокость или... כן, אלימות, אלים. זה אותו שורש. זה אותו משמעות. Тот же корень. הם צריכים להיות ביחד, אבל בפנים יש ריב. Они должны быть вместе, но внутри есть мерива, то есть противостояние. Есть горечь. Это вот называются так две эти остановки, на которых они остановились. И также есть жестокость от слова «элим». Но Бог приводит их в то место, где есть 12 источников воды. Как будто бы он говорит, все по числу, как я это распределил, чтобы было. Так что давайте, находите общий язык. И еврейский народ, он поет всех словами Торы, и все остальные народы, хотят они этого или не хотят признавать. Кто сохранил Тору до сегодняшнего времени, как и все священные писания? Мы знаем. Можно даже не отвечать. И, конечно же, все народы должны понимать, что этот источник воды нужно охранять. Не портить его, но наоборот. И кто думает по-другому, на самом деле вредит сам себе. Та же мысль прослеживается в Новом Завете. Деяния апостолов. Откройте, пожалуйста. 17 глава. Пасук 26. 26 стих. Виошев коль амимей бне Исраэль аль коль пней га адама медам эхад виецев муадим муадим квуим у гвулот Мошавам. Амен. От одной крови он произвел весь народ человеческий для обитания по всему лицу земли. Весь род человеческий, не народ. Весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Аминь. Сейчас в иврите כתוב קצת אחרת. Муадим. Зато мерит хагим, за кодем коль шаббат. И на иврите здесь используется немного другое слово. Назначил времена, значит, назначил праздники. Уяцев муадим катув. Написано, назначил праздники. Кен, аз хаг решен за шаббат, в ахарках кола хагим, ше еш лану бамешах шана. Первый праздник это была суббота, и потом все остальные праздники, которые у нас есть на протяжении года. Арсу гамзе. Также это испортили. Зе катув бобрит хадаша давка. И это именно в Новом Завете написано. Ло шомри муадим ше цива Элохим. Не сохраняют те праздники, которые назначил Бог. Зе ло тов. Это нехорошо. Гам у кава гвулот ле кол амешпахот шел аам. Также он назначил пределы для всех народов. Где они должны быть? То, что здесь написано. עכשיו אני רוצה לחזור שוב פעם לספר דברים, פסוק 9, הוא מאוד מאוד חשוב. И теперь я хочу обратно вернуться в книгу Второзаконие. אבל תחזיקו אצבע בספר מעשה שליחים. אנחנו נחזור עוד פעם. Но держите закладку также на книге Деяния, мы вернемся к ней. Пасук 9. 9 стих. Ки хелик юд гей вав гей амо. Каха катув ба пасук 9. И в 9 стихе написано: «Ибо часть Господа – народ Его». Кен, ахшав по нетергем миповика. Ки хелик... Потому что часть юд гей вав гей амо. Народ Его. Эх зе яхо льет? Как так может быть? Юд гей вав гей анахну юдим зе шем шеля буре улам филу шелу умрим, кен? Мы знаем, что юд гей вав гей это имя Творца, хотя мы не можем его произнести. Авалу омер ше ам Исраэль у хелек мити. И Бог говорит, что еврейский народ, он часть меня. Зе меод амок. Очень глубокое понимание. А я нациги хад ми ам шеляно. Был один представитель из нашего народа. Шешем шабуре олам у наса алацмо кмо ше царих. Который нес на себе имя Бога, как это должно быть. Ишуа Машиах. Это Ишуа Мессия. Бегляль зе катув по бадварим. Шеам Исраэль ухелек мити. Поэтому здесь написано в книге Второзакония, что еврейский народ, он часть Бога. Уявета Машиах давка миам азе. Потому что Бог себе поднял Мессию именно из этого народа. Ваф эхад ло яхоль лишанот тохнит шел абуре олам. И никто не может изменить планы Творца. Как я уже сказал, они тогда принесут вред только себе. Мы уверены в том, что Творец и Ишуа Мессия, они одно. Ам Исраэль, катув по ухелек миюд гей вав гей. Написано здесь, что еврейский народ является частью Юд гей вав гей. והמשך של הפסוק אומר יעקב חבל נחלתו. И написано, что Яков это תתרגמי כמו שכתוב. כן. ויקה אומרת זה לא וירובקה. חבל это не веревка, здесь имеется в виду. כן. И второй перевод. אבל בשמיעה זה כמו חבל שמביא אותנו כמו חוט קטן כזה. טוב, תעשי תרגום. Яков наследственный удел его. כן. И Яков часть его наследия. טוב, מי יודע לתרגם את המילה חבל? מי יכול לעזור לנו בתרגום? Это не веревка. Не только веревка, אבל כן, זה קודם כל זה חבל. Это как длинная такая, как бы как часть. Каварох, закилу кен, закилу швиль, каварох казе. Каварох, шлиль. Швиль, каварох. Веверевка гам котвим каха хевель? Кен, йофи. Хшав, хавлей табур, мазе? Зе хевель мя табур. Аз хевель бекол микре, зе маше кошер, эхад и машини. Афилу им зе маслюль, афилу им зе натив. זנתיב, בדיוק. זנתיב, זה מילה נכונה. יופי, זנתיב, מצאנו את המילה. פרוסקי קק. נתיב. פוץ. פוץ, טרפינקה. דה, קק. הכל נכון, כן. פרשתי גרית סלווה נעברית, זה לא עוזר, נעד פרוסקי. טוב, נתיב. אז לא משנה. אם בן אדם, אם בן אדם, כן? רוצה... למצוא כאילו דרך מכאן לאיש איזה מקום ואומר הנה תפסתי חוט תפסתי חבל. Если человек хочет перейти с одного места на другое, он хочет и он говорит, что вот я словил нитку или веревку. О בן אדם הוא חושב על משהו, חושב על משהו. Или человек размышляет о чем-то. ולא יכול לתפוס את הנתיב, איך להגיע מפה לשם, פתאום И не может уловить, каким образом он может дойти с одного места на другое. Он говорит, что вот я словил веревку. Наверное, вы этого никогда не делали, поэтому непонятно. Когда человек слышит слово веревка, о чем он думает? Кешер. Связь. Нахон. Хевель – это всегда кешер. Веревка – это всегда ассоциируется со связью. Эн машу ахер. Нету другой ассоциации. Векан катув, ше Яков хевель ленахалато. И здесь написано, что Яков веревка к уделу его. Бегляльзе уло мивин, киу медабер, хошев, уло кан. Бен адам уло ахо лейот бешне мекумот באותו רגע. Нахон? Ему шуме эхад, уло шуме эта шини. Каха зе увед. Йофи. И где мы видим нашу веревку или связь в книге Деяний апостолов? Яан ашер шат йом лишпот тевель бецедек ал ядей иш ашер евкидо ветен идут неймана лекулам бехакимо ото минамитим. Амен. 31, 17. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предоставленного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Аминь. Кто будет судить вселенную? Нациг. Гушеу хелек миют гей вав гей. У ишпот, иуди. Ишпот коля тевель. Представитель, который является частью ют гей вав гей, он будет судить всю вселенную. Веу иуди. И он еврей. Уло мишу ахер. Он не может быть кем-то другим. Ну лад каха. Он так рожден. Кен? Стомерет. Шелухим укава гвулот. Таким образом, Бог, Он установил пределы. Уаса шивуй. Он установил равновесие. Бен штемесрель бешивим. Между 12 и 70. Он утен лану ремазим аль ядей китве акодеш. И дает нам намеки посредством священных писаний. Вебасов уомер ше иш. И в конце он говорит, что человек. Бонникраотпам. Лёкатув по Машиах, лёкатув по Элохим. Не написано. Симулевбе векаша, макатув кан. Не написано здесь ни Бог, ни Мессия. Обратите внимание, что написано. Миш под тевель. Кто будет судить вселенную? Иш. Муж у нас написано человек на иврите. Сумермашволо. Это говорит вам о чем-то? О, теология тахлифи мафрия. Или теория замещения мешает вам? Эх, захолет, лёй луги мишпот. Как это может быть? Не Бог будет судить? Катув по, бабрит хадаша. Здесь написано в Новом Завете. А иш, стомерет. Человек. Иш, стомерет бен энош. Это значит сын человеческий. У ишпот. Он будет судить. וזה מאוד חשוב. כמובן שזה ישוע המשיח, ברור. Конечно, אבל אני, אני מדגיש פשוט שכתוב פה איש אשר יפקידו. Но я хочу подчеркнуть, что здесь используется слово именно человек, которому Бог даст это право. לא פחות ולא יותר. Не больше и не меньше того. הדגש. Здесь акцент идет на его человеческую природу. Барурша, нахну мы виним, что коля כל השלמות של אלוהים היה שכב עליו. שכן. И, конечно же, мы понимаем, что вся божественная целостность, она была внутри Него. אבל כתבי הקודש מדגישים לנו אישיות שלו. Но Священное Писание также подчеркивает нам и Его человеческую природу. זה סיבה שכל העמים הם צריכים להיות בשלום, גם בשלום עם ישראל. И это есть причина того, что все народы, они должны быть в мире с Израилем и между собой. Цель Израиль есть рак цагаль. У евреев есть только цагаль. Цава ле аганат Израиль. Армия обороны Израиля. Рак ле агана. Афилу шем шелану ובמשמעות להגן את עצמנו ולא יותר. Даже само название, оно говорит о себе, то что это армия обороны, а не армия нападения. אנחנו לא אימפריאליסטים. Мы не являемся империалистами. אני רוצה לברך את כולם. Поэтому я хочу благословить всех. בורא עולם רוצה שאנחנו נהיה בשלום. Творец желает, чтобы мы были в мире. וכל העמים הם צריכים להיות בשלום. И все народы, они также должны быть в мире. Амен. Амин. תפילה קצרה, כן, ואז אנחנו נתפלל קדיש. אבינו מלכנו, תברך בבקשה כל העולם שנהיה בשלום גם עם ישראל וגם בין עצמם. Отец Нарцай наш, благослови, пожалуйста, чтобы все народы были в мире с Израилем и в мире между собой. Бешем Ишуа Машеха Дунену. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь. שמי רבם בעלמא דברא קירותי וימליך מלכותי בקייכון וביומכון ובקיידך כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלתר ויתעלה ותקלל שמית קודשה בריחום לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה וקיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמרו